Глава 17. Валька очнулась, когда в окне промелькнул первый указатель. Убрав со лба челку, посмотрев на свои голые коленки и пижамные шорты, она повернула голову в сторону водителя и не поверила собственным глазам. Лысый маньяк сидел рядом. «Вы?» — выдохнула она, встретившись взглядом с Федором. «Вы?» «Я же говорил при нашей первой встрече, что ты мне понравилась. Проснулся сегодня утром и думаю, а не пригласить ли столь симпатичную девушку в какой-нибудь ресторан?» «Вы ненормальный? Федор! Федор!» «Ты помнишь мое имя? Даже не могу передать, как это приятно. Видишь, я тоже запал тебе в душу, так что не ругайся, все к лучшему». «Немедленно остановите машину!» — потребовала Валька, но тут же осеклась. Вот теперь поведение Федора уж точно походило на поведение маньяка. Запомнил ее, подготовился, прокрался в комнату, похитил. Самое ужасное, что помощи ждать бесполезно. Никто не придет и не спасет. «Куда мы едем?» «В Москву». «Зачем? Вы меня...» Размечталась. «Делать мне больше нечего. Я взял с собой твои босоножки и платье. Переоденешься, погостишь у меня немного, а там посмотрим». Словам Федора Валька поверила. Сама не поняла, почему, но поверила. Было в его голосе что-то нерушимое и простое одновременно. «Что значит посмотрим? Я домой хочу!» — торопливо произнесла она и принялась нервно кусать губы. «Как себя вести?» «Как?» «А где твой дом?» — спросил Федор, бросив на Вальку тяжелый взгляд. Сердце у нее ухнуло. Почему он задал такой вопрос? И почему так внимательно посмотрел? «Верните меня обратно!» «Это твой дом?» «Чего пристали? Не ваше дело!» — почти выкрикнула Валька и категорично добавила. «Поворачивайте немедленно!» «Ты едешь ко мне!» — отрезал Федор. «И больше мы эту тему не обсуждаем». Опять почувствовав в его голосе нерушимость, Валька притихла. Да и стоит ли орать? Лучше уж хорошенько подумать, как выпутаться из этой истории. Вечно ее похищают. Пора уже привыкнуть к подобным виражам судьбы. Но в любом случае нужно сопротивляться. Сразу вступать в открытый бой не обязательно. Пусть Федор объяснит, в конце концов, чего ему надо. «Ага. Сначала объяснит, а потом голову открутит». Валька сжала зубы и решила молчать до тех пор, пока машина не остановится. А потом можно распахнуть дверь и пулей броситься, куда глаза глядят. Кажется, на поляне она уже использовала этот прием и никаких результатов не добилась. Но на этот раз она не упадет. Будет стараться не упасть. Ноги станет поднимать выше. За корягу или камень не зацепится. Ночью на дорогах нет помех. Машина неслась к Москве. Минуты на электронных часах менялись быстро. «Приехали», — паркуясь во дворе около детской площадки, сказал Федор. Подъезд как подъезд. Валька попыталась отыскать номер дома, но никаких опознавательных знаков не увидела. Тусклые фонари мало что освещали. Сейчас он выйдет, я выскочу и побегу. Дверные замки тихо щелкнули. Ремень безопасности издал продолжительный скользящий звук. Сильная рука сжала запястье. «Ты не успеешь убежать». Федор заглянул Вальке в глаза и бесшумно вздохнул. «Я, конечно, страшный, но... тебе нечего бояться. Поверь, иногда обстоятельства складываются таким образом, что иначе нельзя». Федор мысленно назвал себя абсолютным идиотом, еще раз вздохнул и пришел к выводу, что самое простое — это притащить девчонку в квартиру и запереть. «Держи босоножки, надевай». Валька сморщилась, точно разжевала лимонную дольку и почувствовала, что готова опять хлопнуться в обморок. Невозможно выдержать такой взгляд. Под гипнозом, наверное, и то легче. Она не шелохнулась, ни когда Федор вышел, никогда расстегнул ремень безопасности, никогда вытащил ее из машины, никогда взял за руку. Крепко взял. Вот теперь не сбежишь. — Кофе любишь? Я могу сварить. — Нет, — вяло ответила Валька, передвигая ватные ноги. Квартира Федора ей не понравилась. Просторная, с дорогой мебелью, но все не на месте, все не так, как она любит. Диван в гостиной слишком темный, шторы мрачные, словно у графа Дракулы. На кухне нагромождение бытовой техники, барахло. На холодильнике нет ни одного магнита, скукота. В ванной ковер с иероглифами, кошмар какой-то. И так далее, и тому подобное. «Не в музее», — усмехнулся Федор, глядя, как Валька недовольно изучает обстановку. Он отметил, что она ожила, щеки порозовели, движения стали обычными. «Вы один живете?» «Да». «А почему не женитесь до сих пор?» «Некогда было». «Конечно, когда вам?» Валентина фыркнула и уставилась на Федора. «Ты чего?» «У вас волосы выросли, немного». «Не может быть!» — захохотал он в ответ. «Чего смеешься? Я же в тот раз тебя пожалела. Подумала, облысел раньше времени, переживает, наверное». «Очень страдаю. Не сплю. Не ем из-за этого». Федор пошел к Вальке вплотную и резко спросил. «Так как тебя зовут?» «Марина», — неуверенно ответила она, с трудом вспоминая, как представилась в прошлый раз. «Почему-то мне кажется, что ты врешь. Я прав, Валентина?» Валька вздрогнула и отшатнулась. Выстроенный с огромным трудом положительный настрой вмиг улетучился. Теперь можно утешать себя сколько угодно. Можно бесконечно придумывать версии, объясняющие, почему она оказалась в руках Федора. Но истина одна. Он не случайный человек на ее пути. Он знает, что делает. «Откуда тебе известно мое имя?» Валька старательно собрала мужество в маленькую смешную кучку и приготовилась услышать правду. «Есть же правда, но только в чем она?» «Я вряд ли буду отвечать на твои вопросы. Это не входит в мои планы». «А что входит в твои планы?» «Кому принадлежит дом, в котором ты сейчас живешь?» «Не скажу». «Да выяснить не проблема. Я просто не успел еще». «Вот и выясняй сам». В Валькиных глазах задрожали слезы, подчеркнувшие ее беспомощное и жалкое положение. «Отпусти меня. Я домой хочу». Федор прогнал прочь чувства, заполнившие душу. «Ну, маленькая. Ну, плачет. Ерунда. Рявкнуть бы на нее, чтобы перестала выкручиваться и объяснила все как есть. И вообще, пусть скажет спасибо, что Полякову ее не сдал». «Тише», — попросил он. «Ненавижу, ненавижу! Откуда ты только на мою голову взялся?» — зарыдала Валька, сжимая кулаки. «Не хочу здесь оставаться ни одной минуты! Ненавижу!» Маленькая девчонка, не удержавшись, Федор сделал шаг и щелкнул ей по носу. Глаза Вальки округлились, слезы застыли, губы дрогнули. Так всегда делал ее отец, и больше никто. «Не смей, слышишь, не смей!» Замотала она головой. «Больше никогда не прикасайся ко мне так!» «Ты угрожаешь?» Улыбнулся Федор, не понимая ответной реакции. «Я сказала, не смей!» «А то что?» «А то... Мой жених убьет тебя! Слышишь, убьет!» Выпалила Валька, свято веря в свои слова. «Да-да. Сергей придет и спасет, а этот тип перестанет так нагло улыбаться, получит по физиономии и больше никогда не посмеет даже посмотреть в ее сторону». «Твой жених? Сомневаюсь». «Ты с ним не знаком, а он самый лучший, не то что некоторые», — выстрелила Валька в упор. «Он придет и спасет меня, ясно?» «Не придет. Боюсь, у него слишком много дел». «Он меня любит!» Валька бросилась к окну и попыталась открыть створку. Ей нестерпимо захотелось глотнуть свежего воздуха, превратиться в птицу и улететь в далекие края. «А ты знаешь, что он женат?» — спросил Федор ровным, спокойным голосом. «Женат?» Рука замерла, сердце, казалось, остановилось. «Кто?» «Сергей». «Это неправда!» Валька даже не удивилась тому, что практически незнакомый мужчина знает имя близкого ей человека. Она удивилась другому, что поверила, сразу поверила. Федор не врал. Сергей редко оставался у Казакова. Он почти всегда возвращался в Москву. Как бы Валька ни просила задержаться подольше, он уезжал. А Юрий Яковлевич никогда не был против того, чтобы Сергей остался. Тоже предлагал. Почему же раньше это не приходило ей в голову? Что же она такая слепая оказалась? И если сейчас быстро поверила, значит... Нет, Федор обманывает. Валька вздернула нос, торжественно улыбнулась, как положено улыбаться сильным людям перед расстрелом, и гордо произнесла. «Ты можешь не отпускать меня 1000 лет, но я не позволю». Федор увидел, как худенькие плечики дрогнули, как поникла голова, как тонкая лямка пижамной майки съехала с плеча. Да, он это сказал. Да, знал, что сделает больно, но иначе было нельзя. Его вдруг волной отбросило в прошлое. В лицо пахнуло холодом. Мышцы напряглись и стали каменными. В душе проснулась тайга. Дикая, бескрайняя, пустынная. Федор посмотрел на Вальку совсем другими глазами. «Иди сюда. Иногда я бываю даже очень ласковым. Ты же хочешь ему отомстить, не так ли?» — спросил он. «Хочу». Валька резко подняла голову. Глаза, полные одиночества и боли, встретились с точно такими же. Стрелы отчаяния полетели навстречу стрелам силы. Встретились и повисли в воздухе, не смея коснуться друг друга, не смея оставить на сердце еще одну царапину горечи. Федор первый отвел глаза. «Я с малолетками не сплю», — бросил он, вынимая сигарету из пачки. Взял пепельницу, затянулся и сел на диван. Валентина пристроилась рядом, точно воробей к теплой трубе, и после минутного молчания спросила. «А дети у него есть?» «Да. Сын, Митька». «А сколько ему?» 4,5. Наверное, когда Сергей приходит домой, то к нему бежит сынишка. Маленький, забавный. Отцовские руки подхватывают его и поднимают к потолку. Мальчуган хохочет и выкрикивает. «Папа! Папа!» Валька вытерла слезу. А потом из комнаты выходит жена. Красивая. Обязательно красивая. Как манекенщица. И всегда улыбается. Они счастливы. Это называется семья. Общие хлопоты, радости, горести. У некоторых мужчин бывают любовницы. Да. Зачем? Непонятно. Скучно, наверное. Вот и маются дурью. Правда, недолго. Наиграются, успокоятся и обратно к жене, детям. Удобно и необременительно. Валька вспомнила отца и усомнилась в своей предыдущей теории. А если это любовь? Если семьи давно уже нет, видимость одна, не более того. Но не зря же в душе всегда присутствовали сомнения по поводу чувств Сергея. Никогда не было уверенности, что он выбрал ее из миллиона других, ее одну. Вообще-то, один раз была уверенность. Зачем же он так сделал? Мог бы хотя бы предупредить, что женат. А как бы она поступила в таком случае? Валька задумалась. Сергей очень и очень нравился. Устояла бы? Наверное, нет. И чем же она отличается от Ольги? Стоило вспомнить это имя, как слезы мгновенно высохли, а кулаки сжались. Нет, ни к чему сравнение. Не такая она. Не такая. Обычно становится гораздо легче, когда вымещаешь на ком-то злость. Сначала легче, а потом наоборот. Вскочив, она схватила со стола глиняную вазу и швырнула ее в стену. Осколки полетели во все стороны. Федор сидел молча, не мешая Вальке думать. Но когда та сорвалась с места, понял, что успокаивать девчонку придется. Потушив сигарету, он посмотрел на стену и усмехнулся. Можно только надеяться, что Оксаночка не проснулась, а то примет грохот за знак внимания. И придется потом выставлять ее за дверь. «Садись. Давай поговорим», — сказал Федор, закуривая следующую сигарету. «Я должна найти ее». «Жену?» «Нет». «А кого?» «Женщину в черном», — выпалила Валька. Брови Федора от изумления взметнулись вверх. «Галерея, экскурсовод в очках, каталог, картина, женщина в черном. Кажется, есть у этой загадки разгадка. Что там говорил Кепочкин? Где-то профессор видел похожую женщину. Но при чем здесь исчезновение Валентины? Зачем она прячется? От кого? От Полякова? А ему что надо?» «Ты почему домой не возвращаешься?» — осторожно поинтересовался Федор. Услышав вопрос, Валька деловито отряхнула руки, хотя они не были испачканы, и для порядка задвинула стул под большой круглый стол. Боль по поводу лжи Сергея сжалась и затаилась. И сердце перестало колотиться, как бешеное. Хоровод мыслей стих. Так. Она находится в чужой квартире. Рядом с незнакомым мужчиной, который знает слишком много. «А ты кто такой? И что тебе нужно?» — спросила Валька, сверля Федора отточенным взглядом. Теперь она этого человека ни капельки не боялась. «Я вообще-то лысый черт. И по совместительству твой ангел-хранитель», — улыбнулся он. Поднялся и, не удержавшись, опять щелкнул Вальку по носу. «Я же сказала, никогда так не делай!» — прорычала она. «Извини, но я не собираюсь отказывать себе в столь маленьком удовольствии». Вторая ваза в греческом стиле последовала за первой, прямиком в стену. «Кто ты такой?» «Собственно, они мне никогда не нравились. Это причуда дизайнера», — легко сказал Федор, игнорируя повторный вопрос. «Уже утро. Я сейчас уйду, а ты останешься здесь. Есть некоторые вопросы, на которые нужно найти ответы. Я вернусь и все объясню. Договорились?» «Ладно», — ответила Валька, сдаваясь. Она бесконечно устала бояться и воевать. К тому же ей хотелось побыть одной. Что-то вспомнить, что-то перечеркнуть, что-то забыть, а что-то исправить. Федор ей не поверил, поэтому закрыл дверь не только на первые два замка, но и на третий, не отпирающийся изнутри без ключей. Проводив взглядом машину, Валька отошла от окна и бегло осмотрела полки в поисках документов. Кроме 5000 рублей, ничего интересного обнаружить не удалось. Домой без денег вернуться невозможно, так что прощай щепетильность. А никто не просил его привозить меня сюда. Подойдя к креслу, Валька взяла платье и сделала попытку расправить складки. Однако ничего не получилось. Юбка походила на мятую тряпку, а рядом с молнией на спине образовалась жеваная гармошка. Кто такой Федор, непонятно. Но вроде зла ей не желает. Думать о нем сейчас или не думать? Слушаться или нет? Быстро отыскав утюг, Валька привела платье в порядок. Тонкая розовая ткань вновь приобрела воздушность и гладкость. Вот только дверь, как назло, не открывалась. Замки вроде поворачивались, щелкали, но это результата не принесло. «Меня заперли», — посетила Вальку гениальная мысль. Вооружившись ножом и вилкой, пыхтя и ругаясь, она стала трудиться в поте лица. И сковыряла замочную скважину. Поцарапала светлое дерево, испортила шляпку одного винта и утонула в жалости к себе. Безрезультатно. Дверь и не собиралась открываться. Ну почему? Признав свое поражение, измотанная и расстроенная Валька побрела к дивану. Свернувшись калачиком, закрыла глаза и попыталась еще раз проанализировать поведение Федора. Но вместо этого уснула. Когда об стену что-то бухнулось первый раз, Оксана подскочила на кровати. Когда второй, бросилась на кухню, схватила кружку и устремилась обратно. Прислонив примитивный аппарат прослушивания к обоям, прижав ухо к холодному дну, она затаилась, пытаясь уловить хоть какие-нибудь звуки. Что у Федора происходит? Неужели ночь бурной страсти? Но ничего интересного услышать не удалось. Тогда Оксана накинула халат и замаячила около дверного глазка. Вдруг Федор выйдет? Вдруг каким-нибудь чудесным образом шум объяснится? Он действительно вышел из квартиры с пустыми руками, внешне абсолютно спокойный. Но не Федор же швырнул в стену звонко бьющиеся предметы. Значит, кто-то остался. Но кто? Конечно, женщина. Оксана потуже завязала поясок пеньюара, стянула волосы в хвост, чтобы не мешались, и на цыпочках устремилась на поиски правды. Прислонив ухо к двери Федора, она задержала дыхание и нервно подумала. Куда он в такую рань отправился? 6 еще нет. Ох, и подозрительно же! Сначала было тихо, а затем раздались лязгающие звуки и... О, ужас! Женский голос! С трудом, но все-таки можно было разобрать недовольные фразы. Что за хреновина? И... Давай же, давай! От обиды уголки губ поползли вниз. Во рту появился неприятный солоноватый вкус. Щеки вспыхнули. Подбородок задрожал. Привел подружку в дом. Дождалась, называется. И что теперь делать? Но все же, какой негодяй! Оксана вернулась к себе, переоделась, накрасилась и причесалась. Короткое бордовое платье в обтяжку, чулки с сеточкой, туфли на тонком высоком каблуке, яркая помада и разбросанные по плечам волосы. Пусть гадкая соперница поймет, кто здесь королева и без кого не может жить Федор. Привычно открыв замки, Оксана дернула дверь, но та, к великому изумлению, не поддалась. Пришлось воспользоваться небольшим плоским ключом с острыми зазубринами. Еще один замок был побежден. «Плевать на все! Я Федора никому не отдам! Он мой!» Повиляв бедрами в качестве настроя на выяснение отношений, выпрямив спину, Оксана смело шагнула за порог. «Эй!» — не слишком громко выдала она и бросила взгляд на отражение в зеркале. Тишина несколько настораживала, но от намеченных планов не удерживала, крадучись, Оксана зашла в гостиную. Спящую на диване девушку она увидела сразу, и сразу же та ей не понравилась. Тягаться красотой было абсолютно не с кем. Тощая, явно невысокого росточка незнакомка не походила на роковую красавицу. Короткая стрижка подчеркивала ее детскость, а острые локотки могли вызвать лишь ухмылку. Неужели у Федора настолько испортился вкус? Нет, поверить в это невозможно. Надо разбудить девчонку, и пусть все расскажет. Интересно, у них уже был секс? «Эй, как там тебя? Вставай!» Тряся девушку за плечо, сказала Оксана. Но незнакомка спала крепко и уж точно ничего не услышала и не почувствовала. Гадина! Накувыркалась с ним, теперь проснуться не может. А я ждать должна? Пнув ногой диван, Оксана нетерпеливо прикрикнула. «Поднимайся! Не у себя дома! Разлепив глаза, Валька с удивлением посмотрела на стоящую рядом эффектную, рассерженную женщину. Кажется, ночной кошмар продолжался. — Вы кто? — спросила она, опуская ноги на пол. — Совсем обнаглела! — выпалила Оксана с негодованием, глядя на модное платье Вальки. — Точно дорогое. Значит, Федора на богатенькую потянула. Этого только не хватало. Она уперла руки в бока и немного наклонилась вперед, желая произвести угрожающее впечатление. — Ты в доме моего мужчины, поняла? Валька засмеялась, сначала тихо, а потом все громче и громче. Она вдруг действительно кое-что поняла. Вернее, интуитивно почувствовала. Перед ней не любимая женщина Федора, а, скорее всего, брошенная подруга или дамочка, которой он никогда взаимностью не отвечал. Приперлась разбираться в 6 утра, размалеванная и разодетая. Наверняка соседи просигнализировали. Федор никогда бы не полюбил такую. Он... другой. Валька не смогла подобрать нужных слов, но в душе вновь появилось ощущение, будто порхает бабочка, шуршит крыльями, просится на свободу. Ерунда. «Я спрашиваю, поняла?» Валька встала и расправила платье. «Мне все равно, кто ты такая», — огрызнулась она и улыбаясь в качестве маленькой мести. «Ах ты заморыш!» — задохнулась Оксана, выпрямляясь и с отчаянием стукнула кулаком по столу. «Девчонка-то не собирается дрожать от страха, да и ведет себя здесь как дома». Но особенно задело то, что у новой подружки Федора приятная улыбка. И хотя девушка угловата, она обаятельная и какая-то особенная. Мелкая, но особенная. А такие нюансы мужиков цепляют. Даже очень. Рассмотрев соперницу с ног до головы, Оксана наткнулась на острый взгляд. Натолкнулась и тут же узнала. «Это ведь та длинноволосая блондинка с фотографии!» Только коротко стриженная и темненькая. Да-да, та самая. Оксана побледнела. Значит, это серьезно. Значит, давно уже тянется их роман. Несколько дней. А она так надеялась, что Федор просто притащил случайную девчонку на ночь. Развлечься и забыть. Развлечься и забыть. Фотографии ее хранит. «Тьфу, сволочь! Не думай, что Федор с тобой надолго!» Зло сказала Оксана и улыбнулась едко, насмешливо. «У него таких вагон и еще тележка!» Валька, нахлебавшись за ночь отрицательных эмоций, набрала в легкие побольше воздуха, затем выдохнула и из вредности с толком и расстановкой сообщила. «А мы с Федором скоро поженимся!» И, пожалуйста, не надо так орать. Я жду ребенка. Волнения мне противопоказаны. Жить после свадьбы мы будем здесь. Да, точно. Тут уютно. И из окон прекрасный вид. Валька сама не ожидала от себя таких слов. Еле сдержав смех, она сжала губы и вздернула нос. Дверь открыта. Дверь открыта. Пронеслось в голове. Я свободна. Пережить такое Оксана не могла. Она закричала, обрушив на соперницу миллион самых обидных оскорблений и проклятий, замахала руками и покрылась красными пятнами. Пожав плечами, Валька взяла с книжной полки 5000 рублей, надела босоножки и победно покинула квартиру. На улице веселье отхлынуло. Пустынный двор, еле уловимый скрип качелей и ряд куличиков в песочнице напоминали о Сергее. Она и не забывала о нем, просто отгородилась от боли на время. Валька подошла к песочнице, дотронулась пальцами до подсохшего за ночь куличика, и тот рассыпался, демонстрируя тем самым недолговечность всего, что есть на земле. «Неправда», — шмыгнула носом Валька. Любовь вечна, Она вздохнула, поправила бретельку платья и направилась к проезжей части. Нужно возвращаться. Но теперь она никого ждать не будет. Поедет сама к Ольге. А Сергею задаст один вопрос. Всего один. «Бабушка, расскажи сказку». «Хорошо. А ты еще поспи. Чего вскочил ни свет ни заря? Закрывай глазки. Давай-ка, я накрою тебя одеялом». Дарья Владимировна засуетилась вокруг внука, а он, довольный повышенным вниманием, свалившимся на него из-за ветрянки, улыбнулся до ушей. «Рассказывай уже!» — потребовал маленький Митька, подкладывая под щеку ладошки. «Бежит по лесу мышка. Видит, теремок стоит. Она и спрашивает, кто-кто в теремочке живет, кто-кто в невысоком живет». «Нет!» — протянул Митя, морща курносый нос. «Такую сказку не хочу, надоело!» «А какую же хочешь?» «Ты сама придумай!» Погладив внука по голове, Дарья Владимировна вздохнула. На сердце была печаль, которая с каждым днем становилась все тяжелее. И поговорить-то не с кем. Да и надо ли? «Жили-были, мужик да баба», — начала она, откинувшись на спинку кресла. Руки ослабли, глаза погасли. Жили хорошо, ладили друг с другом. И было у них два сына. Старшего звали Федор, а младшего — Сергей. — Как моего папу? — перебил Митька, отрывая голову от подушки. — Да, как твоего папу. Федор был озорным мальчиком, но учился хорошо, с удовольствием. Родителям помогал. Однажды очень захотел стать летчиком. Продырявил коробку от пылесоса, залез в нее и скатился кубарем вниз с высокой горки. Ох, и ругала его мама. Дарья Владимировна улыбнулась. А потом решил стать пиратом. Поймал голубя и 2 месяца учил его говорить. «Свистать всех наверх!» Не научил, конечно. Сергей тоже был прилежным мальчиком, но поспокойнее. Любил с приятелями гулять во дворе. Прихватит пачку печенья и пропадет на полдня. То в прятки играет, то в разведчиков. Дружили братья. Правда, друг с другом много времени не проводили. А потом их отец заболел и умер. Дарья Владимировна помолчала немного. Что ж, в жизни по-всякому бывает. Шли годы. Братья подросли, возмужали. У каждого появилась своя работа. Но потом налетели тучи, и точно тень между Федором и Сергеем пробежала. Разругались они. Не знаю даже почему. «Вы чего это, Дарья Владимировна? Мальчику всякую чушь рассказываете. Нечего ему голову морочить!» — раздался недовольный голос Елены. «Тише! Митенька давно уснул. Всю ночь бедный промаялся с температурой. Да и прыщики чешутся. Пусть поспит спокойно». Поднявшись из кресла, Дарья Владимировна прошла мимо невестки и отправилась на кухню. Елену она не любила и никак не могла понять, что в ней нашел Сергей. Была одна мысль, объясняющая многое, но приходилось гнать ее прочь. Не думать же, что сын женился на грубой, излишне самоуверенной женщине по расчету. Больно это и стыдно. Но со стороны все равно видно, что нет между ними ни любви, ни взаимопонимания. Особенно сильно стали ругаться, когда отец Елены разорился. Был состоятельный бизнесмен. Молодых дарами заваливал, а потом богатство растворилось в воздухе. Он спился и знать теперь никого не желает. Один интерес в жизни — водка. Случилось все это через 1/2 после свадьбы. Сергей стал пропадать на работе и к жене интерес потерял. А она беременная оказалась. То ли ребенок держит, то ли устраивает такая жизнь, то ли чувства все же есть. Попробуй пойми. Дарья Владимировна вздохнула, налила в узкую высокую кружку чай и села за стол. Придвинула вазочку с печеньем, посмотрев без аппетита на обсыпанные сахаром квадратики. Вроде в достатке живут, Сергей хорошо зарабатывает, а тягостно в доме. Нехорошо. Один Митенька, отрада до утешения. Нашли, о ком горевать. О Федоре. Фыркнула Елена, заходя следом. Где он? Уверена, о вас и не вспоминает. А вы все слезы льете. Не надоело? Он мой сын. Ну и что? Чем тут гордиться? Плевал он на вас с высокой колокольни. Сколько Сергею нервов попортил, а еще брат называется. Избил его. Бросил на ходу. Не ищите меня. И пропал. Уж полтора года прошло, а вы все в окно смотрите, не идет ли сыночек Феденька. Елена скривила губы. Забыл он вас. Неправда. Не пойму, почему ты такая злая? Покачав головой, сказала Дарья Владимировна. Всегда старалась держаться ровно по отношению к невестке, а тут не стерпела. Ты женщина. Мать. Разве так можно? Да что вы говорите? Задохнулась Елена. Раньше от свекрови подобных слов слышать не приходилось. Почему ты такая злая? Да вот есть от чего злиться на Федора. Выставил ее полной дурой. До сих пор противно вспоминать. Елена откинула с лица русую прядь волос и поджала губы. Федор сразу понравился. Вот только познакомилась она с ним уже после свадьбы с Сергеем. 100 раз пожалела, что так поторопилась. Но все равно надежда не теряла. Кто ж ей откажет? Так долго ждала, когда случай представится. И вот удача. Федор заночевал у них. Свекровь в санатории. А Сергея срочно вызвали на работу. Уж красилась, наряжалась, мечтала. Прокралась в комнату, где Федор спал, и легла рядом с ним. А он... вышвырнул в коридор, как дешевку какую-то. — Что считаю нужным, то и говорю, — ответила Дарья Владимировна. — Добрее надо быть. Ни вам не указывать. Вы бы лучше внуком занимались. Думаете, легко нынче детей растить? А то вся ваша любовь на Федора направлена, которого уже 100 лет никто не видел. Как ты можешь? Я Митеньку очень люблю. Почти все свое свободное время провожу с ним. А выходные? Весь месяц к своей подружке на дачу по субботам и воскресеньям ездите. Ни разу мальчика с собой не взяли. А мне тут разорваться, что ли? Лена, у моей приятельницы дом только строится, и взять Митеньку с собой я не могла, — ответила Дарья Владимировна, нервно теребя золотой кулон. Тебе нужно самой побольше проводить времени с сыном. Он скучает. Чего ему скучать, когда я почти всегда дома? А вот Сергеем совершенно не занимается. Ему лекции и читайте. Слушать от вас советы и пожелания просто смешно. Вы сами кого вырастили? Один шатается черти где, а второму ничего в жизни, кроме денег, не надо. Елена с грохотом отодвинула стул и села напротив свекрови, закинув ногу на ногу. Да я знаю, почему Сергей на мне женился. Думал, богатую наследницу подцепил. Деньги моего папочки не давали покоя. А теперь-то, конечно, от меня нос воротит. Считай, бесприданница. Ничего ответить Дарья Владимировна не успела, да и не знала, что ответить. Раздался звонок в дверь, и она поспешила в коридор.